Дао войны. У границ мира демонов стояло безмолвие. Союзные демонические войска пришли и расположились полумесяцем у самого слабого места барьера, охватывающего мир демонов от края до края. Здесь чаще всего проходила небесная охота тысячи молний. Здесь, вероятнее всего, и должны были появиться небесные войска. Главы великих семей и вообще демонических кланов отрядили лучших из лучших для этого. Остальные демоны ждали в условленных местах. Поскольку это были лучшие представители своей породы, выглядели они внушительно. У каждого подразделения были свои доспехи. Только оборотни Яо обошлись без брони. У них была густая шерсть и толстая шкура. В зверином обличии они были практически неуязвимы. Оружие было разнообразное. От дубин, вроде той, что слисил из арсенала недопесок, и мечей, до копий и луков. Чародеи У были вооружены лишь волшебными жезлами, всецело полагаясь на колдовство. Призраки Хуань — тяжелыми железными цепями. Лангуй расположился особняком, источая зловоние и смрад. Мертвецы-марионетки, которых выбрала Гуй-Ин, были свирепы, но смердели, и лисьи демоны, у которых было острое обоняние, потребовали, чтобы войско Гуй держалось подальше. У клана Мо особых предпочтений не было. Они одинаково хорошо управлялись и с мечами, и с палицами. Дядюшки Ху взяли копья, хотя в сражении лисами чаще использовались клыки и когти. Щитов не было ни у кого. Демоны всецело полагались на защитные чары и собственную ловкость. Щиты считались позорным снаряжением. Может, потому демонов и помелело после небесных войн. Лисы и демоны были не настолько щепетильны. У них было собственное лисье дао, которому они следовали. У лис был природный щит. Их хвосты, которые могли удлиняться и укорачиваться по их желанию. Чем выше была культивация лисьего демона, тем прочнее защита. Они могли и прикрыться от врага хвостом и нанести им удар, сшибающий с ног даже вала. Небесное войско, многие из солдат которого несли щиты, демоны встретили приглушенным презрительным шипением. Во главе войск неприятеля были 12 богов войны. Небесный император восседал на походном троне, который держали 10 солдат. Вообще-то и Ху Фэйциню демоны предложили нечто подобное. Роскошнейший даже по небесным меркам паланкин. Но он отказался наотрез. Двое принцев были при отце. Третий был вооружен небесным копьем. Четвертый — небесным мечом. Ху Фэйцинь, увидев это, подумал, что отец явился сюда вовсе не возвращать опального Тайцзы домой. Небесное копье полагалось Тайцзы. Если третий принц его получил, то это уже о многом говорило. Богов войны Ху Фэйцинь видел впервые. Небесный дворец он знал плохо и видел богов, обретающихся на небесах. Лишь вскользь, на церемонии становления. Войском, которое предназначалось Тайцзы, а теперь было при самом небесном императоре, управлял Ли Цзэ. Среди богов войны он был наиболее известен. Ху Фэйцинь слышал легенды о его невероятной силе, когда был в мире смертных. Ли Цзэ нисколько не походил на того силача, какого рисовали люди. Это был высокий молодой мужчина, худощавый, жилистый, с невероятно цепким взглядом. В отличие от остальных богов войны, вооруженных до зубов и свирепо потрясающих оружием, Ли Цзэ стоял спокойно, скрестив руки на груди. Во взгляде его не было враждебности. На демонов он глядел скорее с любопытством. Шлем он снял, и теперь его волосы, затянутые в хвост, развивались на ветру. Было очевидно, ему нисколько не нравилось происходящее, но он подчинялся небесной воле. Главы демонических кланов пришли и встали во главе своих войск. Аура у них была чудовищная. Они и не подумали ее прятать, и небо над их головами затянуло свинцовыми тучами. Золотые воздушные змеи с гербами 6 великих семей взвились в воздух и выглядели ослепительно. Держались они не силой ветра, а духовными силами глав кланов. Один за другим поднимались в воздух воздушные змеи мелких демонических кланов. Не такие роскошные, но их количество впечатляло. Это должно было показать небожителям, что демоны объединились. Идею эту предложил Лао Лун, когда узнал, что у демонов нет опознавательных флагов. Воздушные змеи с гербами не только должны были устрашить противника, как гласила Дао войны, но и сообщать союзникам о потерях. Если кто-то из глав погибнет, его воздушный змей упадет, поскольку духовные силы, его поддерживающие, исчезнут. Небесный император сделал знак своим сыновьям. Третий принц выступил вперед и проорал, с презрением оглядывая демонические ряды. «Демоны! Отдайте нам Тайцзи! Если вы выдадите нам Тайцзи, небесный император пощадит вас. Мир демонов будет запечатан, чтобы никто не мог его покинуть. Но вы сохраните ваши жалкие жизни». «Они что, над нами издеваются?» — фыркнула Гуй-Ин. «Запечатать мир демонов? Кишка тонка!» У Джун-Хэ покривил губы. «Вероятно, если собрать всех богов, то можно запечатать и целый мир». «Небесный император никогда не выполняет обещаний», — сказал Моэ. «Я не верю ни единому слову». «Запечатают наши хладные трупы», — сказал Хуанин Фэй. Он никогда не скрывал, что хочет уничтожить всех демонов. Три предыдущих небесных войны — прямое тому доказательство. Худзин выступил вперед, приглаживая усы, и крикнул. «Мы не можем отдать то, чего у нас нет. В мире демонов нет никакого Тайцзи. В мире демонов есть Хушень, великий лисий бог, и лиса с два вы его, хорьки вонючие, получите».